Глава 20. До самой ночи я обустраивал в зеленой гостиной свой офис. Разложив бланки в шкафу, я долго сверял подписанный договор и чистый бланк. Да, количество искр, их расположение и даже порядок движения очень отличались друг от друга. Если на чистом бланке эти разноцветные искорки двигались хаотично, медленно, местами словно лениво перекатываясь, то в подписанном договоре движение искр было упорядоченное. Они распределились по строчкам и передвигались в строгом порядке по словам, написанным моей рукой, и по подписям. Очень интересно на самом деле. Я сунул подписанный договор в папку, а ее в свою очередь, засунул в сейф. Туда же поместил кристалл с фотографиями неверной Анфисы и только посмотрев на него, не отказал себе в удовольствии выругаться. «Твою мать, вот как можно было забыть купить чистых кристаллов? Это же для моей работы почти такой же жизненно важный инструмент, как ручка, пистолет и существующие в этом мире кодексы. Так, если у меня мозги в скором времени на место не встанут после этих чертовых воздействий, то нужно будет серьезно задуматься о найме помощника». Захлопнув сейф и записав в блокноте, что нужно купить кристаллы, я пошел спать. Завтра я приступаю к своему первому настоящему расследованию в новом мире, и нужно быть к этому хотя бы морально готовым. Утром я встал непривычно рано. Бергер обещал приехать с почтовой машиной, а когда она приедет, я понятия не имел. Но мне не хотелось вылезать из постели, когда он сидит в моем новом офисе. Поэтому я встал пораньше, спустился в бывшую зеленую гостиную и принялся просматривать свои заметки, прикидывая, с какой стороны подходить к этому делу. Дверь открылась без стука. Я поднял глаза и с удивлением увидел, что в комнату ворвалась разъяренная Анфиса Голубева. За ней бежали Савинов, Гриша и еще пара слуг мужского пола. Впереди них несся Савелий, задрав хвост трубой и сверкая желто-зелеными глазами. Блямс! Дверь захлопнулась прямо перед слугами, и они всей дружной толпой налетели на нее. Бум! «Что ты сидишь, прячься, не видишь, она маг!» — завопил у меня в голове Савелий, и я нырнул под стол, спасаясь от летевшей прямо мне в голову молнии. «Я тебя все равно достану!» — крик Анфисы прозвучал довольно близко. «Мяу!» — взвыл Савелий, и сразу же раздался женский вопль. «Ай, отцепись от меня, гадина такая!» Я рискнул выскочить из-под стола и увидел, как Анфиса крутится на одном месте, пытаясь скинуть с себя вопящего кота, вцепившегося ей всеми когтями в весьма аппетитное место чуть пониже поясницы, обтянутое брючками для верховой езды. Между пальцев Анфисы мелькали искры, и мне было понятно одно — кота надо спасать. В дверь в это время методично долбились, видимо, слуги во главе с дворецким пытались выломать дверь, чтобы за такое короткое время не остаться без хозяина, потому что не факт, что замок снова вернется, отправившись за новым неудачником. «Анфиса Ильинична, мы можем просто поговорить!» — крикнул я, пытаясь приблизиться к ней. «Да о чем ты с этой лохудрой говорить собрался?» — завопил Савелий. «Вали ее, пока она пистолет не вытащила, она же маг, тьфу, на пол плевка, у нее все, резерв закончил». Савелий не договорил, потому что разъяренная фурия сумела его схватить и оторвать от своей филейной части. Раздался треск разрываемой ткани, и вопль Анфисы, прерываемый завыванием кота, которого она выбросила в открытое окно. Кот успел зацепиться за занавеску и теперь качался на ней, яростно мяукая, а я бросился к Анфисе. Сзади от ее брючек мало что осталось. В прорехе были видны следы кошачьих когтей. Но подрал ее Савелий не сильно. Во всяком случае, кружевное белье было не тронуто, и в другое время порадовало бы мой взор. Но сейчас мне было не до того, потому что она действительно потянулась к пистолету. А ведь я сразу не заметил кобуру у нее на поясе. А почему я ее не заметил? Обычно я не такой рассеянный. И тут мой взгляд упал на валяющийся на полу сюртук. Ага, борьба с котом не ограничилась тылом. Я просто многое пропустил, когда под столом сидел. Все это пронеслось в голове за какие-то секунды. Она выхватила пистолет, а я кинулся к ней, успев перехватить руку и повалить Анфису на пол. Заведя ее руки за голову, мне удалось вырвать оружие и отшвырнуть его в сторону. После этого я навалился на брыкающееся тело, придавив к ковру. «Хватит!» — рявкнул я, не отпуская ее рук, все еще заведенных за голову. «Я убью тебя, сволочь! Ты мне жизнь испортил, гад!» И она плюнула мне в лицо. Я сумел отклониться и прошипел. «Ты сама себе жизнь испортила, я здесь совсем ни при чем!» Она умудрилась вырвать одну руку из моего захвата. Раздался треск, и пуговицы на моей рубашке разлетелись по комнате, а сама рубашка была разорвана. Выругавшись, я зажал ее ноги бедрами и снова перехватил руку и завел за голову. В таком положении Анфиса, по крайней мере, не может мне навредить. «Ты лишил меня молодого любовника, скотина! Мой муж теперь смотрит на меня, как на потаскуху, и обращается соответственно, да еще и Марк зачем-то тапки отбросил!» Продолжала орать она, не оставляя попыток сбросить меня с себя. «Наверное, надо было довольствоваться мужем?» — спросил я, с трудом удерживая эту бешеную Мегеру. «Да чтоб ты знал, я была бы верна Сёме, если бы он обращал на меня внимание, как на женщину. Он же меня как дорогую куклу возле себя держит. Сам не хочет и другим не дает. Думает, я не знаю, что он на эту корову Марфу засматривается, у которой грудь чуть поменьше моей головы», — продолжала надрываться Анфиса. «А я молодая женщина, у меня потребности имеются». «Ваши семейные трудности меня не волнуют», — процедил я сквозь стиснутые зубы. «Меня наняли, я всего лишь выполнял свою работу и выполнил ее хорошо. Надо сказать, проще я еще ни разу ничего не делал. Ты совершенно не скрывалась, словно сама хотела, чтобы тебя поймали». Она что-то хотела ответить, но тут в дверь ударили так, что пол задрожал, и она открылась, повиснув на одной петле. «Ох ты, как у вас здесь интересно», — раздался знакомый голос. «Вот это у вас, Андрей Михайлович, такой разговор с потенциальной клиенткой, или мы помешали чему-то очень пикантному?» Я только зубами скрипнул. «Ну да, наверное, со стороны мы так и выглядим. А если учитывать такой факт, как разорванная одежда? И ведь никто не поверит, что моя рубашка повредилась в ходе нешуточной борьбы за жизнь, а ее одежду исполосовал все еще висящий на шторе кот». «Мяу!» — оборотня перебил вой кота. Снова раздался треск разрываемой ткани, а потом грохот. Гардина не выдержала упитанную пушистую тушку и рухнула на пол. Тело подо мной содрогнулось, и Анфиса расхохоталась, да так, что у нее на глазах выступили слезы. Я же быстро поднялся и сделал шаг в сторону, подобрав пистолет. Разрядив оружие, бросил его на стол и повернулся к Савинову. «Как она прошла?» Никогда не думал, что умею шипеть так, что мне любая змея позавидует. Анфису тем временем подняли с пола со всем почтением, но руки все-таки связали, причем за спиной. «Я уже говорил, что Марк Анатольевич отличался странной логикой, раздавая допуски в поместье», — устало проговорил дворецкий. «Я не получаю в таких случаях оповещения от защитного контура, а живых охранников у нас нет, поэтому вот так и получается». «Так, хорошо», — я потер виски. «Похоже, моя теория о том, что мы эмпирическим путем будем выяснять, у кого есть допуск в дом, начала получать подтверждение. Ты знаешь всех, кому Минаев раздал допуски?» «Только 8 человек, кто в свое время этими допусками пользовался», — сразу же ответил Савинов. «Госпожа Голубева тоже присутствует в этом списке, но это не значит, что нет кого-то еще». «Понятно», — я задумчиво посмотрел на Анфису. «Подготовь мне хотя бы этот список и ее запри где-нибудь. Руки не развязывать и предупредить мужа, чтобы забирал. Не уложится в 3 часа, я ее лично в ближайшем болоте утоплю. Она моего кота чуть не покалечила». «Да, поставьте дверь и верните гардину на место, шторы поменять». «И у тебя поднимется рука на женщину?» — хрипло спросила Анфиса. «Если придется выполнить угрозу и утопить меня на радость болотной нечисти и нежити». «Поверь, поднимется, дорогая», — ответил я, обводя ее пристальным взглядом. «Я вообще отъявленный феминист и 2 руками за права и свободы для женщин. Вот только при этом прекрасные дамы не должны забывать, что вместе с равными правами они могут заиметь и такие, как право на получение по морде и другие нехорошие последствия». В комнате воцарилась тишина, которую нарушил Бергер, кашлянув в кулак. Вот только оборотня чистоплюя мне не хватало. Я покачал головой и повернулся к своим слугам, которые, судя по их виду, не разделяли мои взгляды и считали, что конкретно у этой женщины есть сейчас только одно право — это право сдохнуть как можно более мучительной смертью. «Что запросить с Голубева, чтобы вы не дали делу официальный ход?» – деловито уточнил Савинов. «Эта психопатка пыталась вас убить в вашем же доме, и ее ждет как минимум каторга, если вы, Андрей Михайлович, передадите ее полиции. Когда придумаю, то выставлю требования, а пока пусть сделает так, чтобы я больше ее никогда не видел. Хоть на цепь пускай посадят, мне без разницы». Отдав распоряжение, я подошел к шкафу, взял несколько бланков и, прихватив со стола свой блокнот, кивнул Бергеру. «Сергей Владимирович, пройдемте в кабинет, эта комната пока непригодна для приемов», — сказал я, провожая взглядом все еще улыбающуюся Анфису, которая в этот момент шла к двери и, повернув голову, разглядывала меня очень медленно с ног до головы, словно стружку снимала. Савинов со слугами вышли, и я уже направился к двери, но тут у меня за спиной послышалось покашливание. Я обернулся и посмотрел на Бергера. «Что с тобой?» — спросил я его, отбрасывая окончательно всякие церемонии. «Я многое могу понять, Андрей Михайлович, возможно, это ваш стиль. И вы всех гостей встречаете так, неформально. Но, по-моему, вам всё-таки лучше сменить рубашку», — ответил он. И в его глазах появились искорки смеха. Я провёл рукой по лицу и грязно выругался. «Ну что ты, это у меня стиль такой», — сказал я, поднимая на него взгляд. «Каждому гостю стриптиз от хозяина в подарок». Он хохотнул. Я же нашёл взглядом Савелия. «Проводи Сергея в мой кабинет, пожалуйста», — добавил я, встретившись с ним взглядом. «Ты притащил в дом псину, Андрей, и теперь просишь, чтобы я её охранял?» В голосе кота было столько возмущения, столько боли обманутого в своих ожиданиях существа, что мне захотелось запустить в него тапком. «Ты хранитель, Савелий, вот и охраняй». Я вышел из гостиной, чтобы переодеться, столкнувшись в коридоре с Гришей и Катериной. Причём именно она тащила молоток. Не удивлюсь, если моя экономка будет сама дверь чинить и гардину прибивать. Я уже застёгивал новую рубашку, когда в дверь постучали. «Можете заходить, я уже прилично выгляжу», — крикнул я, проклиная про себя аристократов и приравненных к ним личностей, которые одним своим существованием настолько осложнили мне жизнь. В комнату проскользнула горничная, кажется, Олечка, и сразу же потянулась к испорченной рубашке. «Это можно исправить?» — спросил я, подходя к девчонке поближе, застёгивая манжеты на ходу. «Исправить-то можно, но, боюсь, вам уже эту рубашку носить нельзя. Как бы Маринка ни старалась, а штопку будет видно». Она покачала головой. «Вот же гадина!» — выпалила Олечка. «И почему вы её оставили в живых? Она же вас убить хотела, Андрей Михайлович». Она сжала кулачки, сминая злополучную рубашку. «Не думал, что мои служащие настолько кровожадные». Я покачал головой, думая о том, а может, чёрт с ними, с рубашками. Футболок побольше набрать или заказать, чтобы сшили и все дела. Но нет, я даже в своём мире редко позволял себе появляться на работе не в рубашке. Но мысль стоящая, её нужно как минимум обдумать. Например, в ходе самого расследования, кто мне запретит одеваться менее формально? «Дело не в нашей кровожадности. Речь идёт о нашем будущем и о будущем всей губернии. Замок не может потерять ещё одного хозяина за такое короткое время». Она сейчас озвучила мои мысли. «Мы всё понимаем и гордимся, что наш хозяин занят очень почётным, хоть и опасным делом, но всему же есть предел. Андрей Михайлович...» И девчонка сложила руки в молитвенном жесте. Учитывая, что она всё ещё комкала в руках мою рубашку, должного эффекта жест не произвёл. «Сделайте что-нибудь с защитой». «Как только получу бумаги, подтверждающие мои права на землю, то сразу же займусь, обещаю». Я приложил руку к груди и вышел из комнаты. Войдя в кабинет, я замер в дверях, глядя на открывшуюся картину. Бергер стоял посреди комнаты, сложив руки на груди, и гипнотизировал взглядом стоявшего напротив него кота. Савелий выгнул спину и периодически шипел, не давая Сергею сделать лишнего шага. Услышав звук открывающейся двери, они оба весьма синхронно повернулись в мою сторону. «А, явился», — послышался в голове голос кота. «И долго я тут эту шавку облезлую буду караулить». «Ох и противное же ты создание, Савелий», — сказал я, входя в кабинет и закрывая дверь. «Это, между прочим, частный детектив, который согласился мне помочь в рамках настоящего контракта. Сейчас мы документы подпишем и пойдём то озеро осматривать, где Ирина свои лилии ловила». «А, так это твой раб, так бы сразу и сказал». Кот прекратил выгибать спину и сел, рассматривая Бергера, как мне показалось, с изрядной долей злорадства. «Так, стоп, почему раб? Почему он сказал, что ты мой раб, когда я упомянул договор?» Я перевёл взгляд на оборотня. «Я так понимаю, вы общаетесь?» — медленно протянул Сергей. «Да, но это к делу не относится. Почему этот меховой коврик назвал тебя моим рабом?» Снова задал я интересующий меня вопрос. «Из условий нашего договора, который мы будем заключать», — Бергер пожал плечами. «Если разобраться, то ваш кот не прав только в одном. Рабам не платят гонорары». Я ничего не ответил, а вытащил договор о найме помощника и принялся его внимательно изучать. Закончив, положил договор на стол и почти минуту смотрел, как бегают по нему в основном красные агрессивные искры. Судя по всему, помощник обладал правами при ведении дела под руководством детектива более высокого ранга примерно никакими. То есть я мог спокойно его в топ отправить, чтобы он сорвал лилию, похожую на ту, которая фигурировала в деле, и он не имел права отказаться. «И ты согласен?» Я решил еще раз уточнить, поворачиваясь к Бергеру и глядя на него в упор. «У меня нет выбора», — он пожал плечами. «Это мой единственный шанс получить более высокий ранг. Оборотням, скажем так, не слишком комфортно живется в этом мире». «Я так и понял». Я принялся заполнять договор, время от времени поглядывая на него. «Если он сам согласен стать моим рабом на полставки, то кто я такой, чтобы его переубеждать?» «Почему вашему коту так не нравится мое присутствие, Андрей Михайлович?» — спросил Бергер, ставя подпись, внимательно прочитав при этом договор. С суммой, которую я ему предложил, в 1500, он согласился без возражений. Возможно, я даже слегка переборщил, но исправлять ничего не буду. Мне как воздух нужна информация, а Бергер может мне ее дать. «Скажем так, он недолюбливает оборотней», — довольно обтекаемо ответил я. «И, похоже, слегка на них зациклен». «Савелий, ты что, с оборотнем каким-то подрался когда-то? Почему ты так реагируешь?» «Ни с кем я не дрался, вот еще». Кот гордо вскинул голову и задрал хвост, обходя по кругу наблюдающего за ним Бергера. «Особенно я не дерусь с теми, от кого можно блох нахватать, да и псины от них воняет». «Что он говорит?» — с любопытством спросил Сергей, заметив, что я словно к чему-то прислушиваюсь. «Надо же, какой он сообразительный». «Он...» Я запнулся, соображая, как бы сказать, помягче. «Он пытается мне объяснить, за что недолюбливает оборотней, но пока ничего существенного не сказал». «Ругается, значит». Бергер невесело усмехнулся. «Вот даже коты от нас не в восторге, что ж про всех остальных говорить». «Это особый кот, у которого на все есть свое особое мнение, не обращай внимания». Я махнул рукой. «Ну что, ознакомимся с делом, и мы пойдем к озеру. А по дороге ты мне расскажешь, как можно найти контору по найму оборотней». И я протянул ему тонкую папочку с делом, в котором я еще вчера описал предысторию и все, что мне на данный момент известно. Сам же я снова достал блокнот и принялся изучать все то, что удалось вчера узнать у Князевых. Почему-то меня не покидало ощущение, будто я что-то упускаю, и чем дольше я над этим думаю, тем это чувство становится сильнее.